сразиться или отступать? — Ты прав, Алкис, — печально ответил фракийц. — Надо отступать. Авангард возвращался быстрым шагом, вслед за ним медленно шел Спартак к двум ожидавшим его манипулам. В глубокой задумчивости он повел их обратно. Римская центурия некоторое время преследовала гладиаторов, осыпая их стрелами, но вскоре получила приказ вернуться в лагерь. Взойдя на площадку, Спартак призвал к себе Эномая и Борторикса, который хотя и был ранен, но не утратил уверенности и рвения. Были приглашены и другие, наиболее опытные и храбрые командиры. Фракиец повел их всех по направлению к Нолле. Он показал им раскинувшийся внизу неприятельский лагерь, объяснил, в каком критическом положении они оказались, и спросил, что, по их мнению, следовало бы предпринять в таких трудных обстоятельствах. Мужественный, презирающий смерть и безрассудно горячий Эномай крикнул: «Клянусь эриниями, что же нам еще остается делать, как не обрушиться с яростью диких зверей на тот или другой римский лагерь? 1000 погибнет, а 200 пробьются». «Если бы это было возможно», — произнес Спартак. «А почему это невозможно?» — спросил полной решимости германец. «Подобная же мысль промелькнула и у меня. Но принял ли ты в расчет, что вражеские лагеря расположены как раз там, где крутые и обрывистые тропинки, ведущие из нашего лагеря, выходят на свободную открытую местность? Подумал ли ты, что ни с той, ни с другой стороны мы не можем развернуть фронт больше, чем в 10 бойцов? Нас 1200 человек, а участвовать в сражении смогут не больше 20 человек». Довод Спартака был настолько убедителен, и все его соображения так правильны, что Эномай опустил голову на грудь и глубоко вздохнул. Вокруг них, безмолвные, подавленные, стояли гладиаторы. «Да и продовольствия у нас хватит всего лишь на 5, на 6 дней», — продолжал Спартак. «Ну, а потом?» Вопрос, заданный Спартаком печальным и мрачным тоном, стал перед всеми его соратниками во всей своей неоспоримой и угрожающей силе. Гнетущий, неумолимый, страшный вопрос. Вывод был слишком ясен. 7, 8, 10 дней еще можно было бы продержаться здесь. Том, выхода не было. Либо сдаться, либо умереть. Долго длилось скорбное молчание 20 мужественных гладиаторов, для которых было горько и мучительно осознавать крушение всех надежд, поддерживавших их существование в течение 5 лет, согревавших кровь в их жилах, одухотворявших их жизнь. Как ужасно было видеть такой жалкий конец их дела в тот момент, когда, казалось, победа была близка, торжество обеспечено. Что значила смерть в сравнении с таким страшным несчастьем? Спартак I прервал это мрачное молчание. «Пойдемте со мной, обойдем эту площадку и внимательно посмотрим, не найдется ли какой-нибудь путь к спасению, нет ли еще какого-нибудь средства, каким бы трудным и опасным оно ни было, выйти живыми из этой могилы, даже если только 100 из нас удастся избежать смерти, а все остальные погибнут ради торжества нашего святого дела». В сопровождении своих соратников Спартак, безмолвный, сосредоточенный, начал обход лагеря. Время от времени он останавливался. Он походил в эти минуты на льва, запертого в железной клетке, когда он, рыча и фыркая, ищет способа сломать решетку своей темницы. Гладиаторы подошли к тому месту, где стеной высились отвесные скалы, отделявшие площадку от вершины горы. Спартак посмотрел на эту страшную крутизну и прошептал: «Белка, и та не поднялась бы». И, подумав минуту, добавил: «А если бы даже мы поднялись, мы только усугубили бы опасность положения». Наконец, предводители гладиаторов дошли до южного конца площадки и остановились у края глубокой пропасти, пытаясь определить на глаз ее глубину, но тотчас почти все в ужасе отвели глаза от этой головокружительной бездны. «Тут только камни могут достигнуть дна», — сказал один из начальников манипул.